Он, наверное, непроизвольно закрыл глаза, только услышав короткий тихий свист и обернувшись, Стинов понял, что едва не проехал мимо цели. Торопливо ухватившись за протянутую руку, Стинов шагнул в проход. Комната, в которой собирались диверсанты, была точно такой же, как и та, которую они оставили наверху. Когда последний информационник выбрался из шахты, Стоянович остановил конвейер и, проведя электронным ключом по потайной щели, восстановил целостность стены. Прежде чем открыть другую дверь, Стоянович погасил свет. Через секунду темноту разрезала узкая полоска блеклого света. Стинов ожидал команды на выход, но его попросту толкнули в спину. Сделав шаг вперед, он скользнул вдоль луча и оказался в узком проеме между стеной и трехъярусным складским стеллажом, заполненным огромными пластиковыми контейнерами огненно-рыжего цвета. Помещение склада было ярко освещено, но в том месте, где они находились, лежала глубокая тень. Стинова снова толкнули в спину, заставив потесниться, чтобы освободить место тому, кто следовал за ним. Неслышно пробираясь между стеной и стеллажом, диверсанты вышли к углу склада, где находилась дверь запасного выхода. Дверь была заперта, но Хук, вставив в замочную скважину универсальный ключ, быстро подобрал нужную комбинацию. По проходу, тянущемуся вдоль длинных рядов стандартных складских корпусов, информационники шли уже не таясь. Здесь было много настоящих ремонтников, одетых так же, как они. Поперечный проход, в который они свернули, заканчивался тупиком, упирающимся в стену сектора. Здесь Хук присел на корточки и запустил в едва различимое отверстие на полу тонкий металлический штырь с резьбой на конце. Повернув его несколько раз, он уперся ногами в пол и потянул вверх. От напряжения на шее у него вздулись вены, когда он приподнял тяжелую металлопластиковую плиту. После того, как все диверсанты спустились вниз и плиту установили на прежнее место, во тьме зажглись фонарики. В узких лучах света, пересекающих тьму, было невозможно рассмотреть, что это за помещение, но информационники, похоже, бывали здесь не раз. Скинув халаты, они быстро привели в порядок свое боевое снаряжение, убедились, что оружие удобно ложится в руку и легко вынимается. Заняло все это не более 2 минут, после чего была открыта очередная потайная дверь. На этот раз им пришлось пробираться по узкому, давящему на плечи проходу. Под ногами что-то хлюпало и чавкало, пахло прелью и ржавым железом. Шли они довольно долго. Для Стинова так и осталось загадкой, каким образом можно выбирать правильное направление в этих крысиных ходах? Время от времени он светил фонариком на стены, но за все время пути не заметил на них ни одного знака, который мог бы служить ориентиром. Наконец, шедший впереди Стоянович остановился. «Здесь», — сказал он шедшему следом за ним Хуку. Автоматической отверткой Хук вырвал из стены 5 заклепок и, навалившись плечом, отогнул наружу край металлопластикового листа. Из отверстия потянуло свежим воздухом, пропитанным запахом гари. За стеной находился сектор Ломоносова. Место, где диверсанты выбрались из прохода, располагалось где-то в глубине сгоревших секций. Свет от ламп, протянутых вдоль бывших проходов между корпусами, едва достигал сюда. Вся площадь первых этажей была завалена какой-то не до конца сгоревшей рухлядью и обломками рухнувших сверху перекрытий. Для того, чтобы свободно двигаться дальше, информационники поднялись на второй этаж. Диверсанты передвигались почти бесшумно. Один Стинов производил больше звуков, чем остальные 20 человек, вместе взятые. Его уже настолько утомил этот бесконечно долгий поход, что он теперь чисто механически, глядя только себе под ноги, шел туда, куда и остальные, и жалел, что оставил упаковку с эфемером в кармане рубашки. Спустя какое-то время Стоянович дал команду остановиться и взмахом руки подозвал к себе Стинова. «Там сектор Набокова», — большим пальцем указал он на стену. «Куда дальше?» Стинов осмотрелся по сторонам. Впереди, в нескольких метрах, между каркасами сгоревших домов, находился проход. Должно быть тот самый, по которому он шел вместе с Марти и Кареллой. Спустившись в проход, Стинов принялся исследовать стену и очень скоро нашел дыру, ведущую в парк с голографическими елями. Не составило труда найти и развалины дома на перекрестке, в котором приятели собирались устроить пикник. Коменданты были там. Рукой указал направление Стинов. Метрах в 200 отсюда. Едва он успел произнести эти слова, как раздались приглушенные хлопки выстрелов. «Странно, что они не выставили постов», — заметил, обращаясь к Стояновичу, Хук. «Настолько уверены в своей безопасности, даже после того, как упустили свидетеля?» Стоянович, прищурившись, посмотрел на Стинова. «Медлив, не спуская с него глаз», — тихо, но так, чтобы было слышно и Стинову, произнес он. Пусть все время находится поблизости. Если он завел нас в ловушку, я ему лично горло перережу. Сказав это, Стоянович как будто потерял к Стинову всякий интерес. Отвернувшись в сторону, он принялся быстро отдавать команды. Поодиночке и по двое диверсанты неслышно, как тени, исчезали среди развалин. Четверо оставшихся, Стинов, Медлив, Стоянович и Хук, поднялись на второй этаж и направились в сторону противника тем же путем, каким несколько дней назад пробирался Игорь. Первым шел Хук, сжимая в руке телескопическое копье, которое в сложенном виде имело чуть больше 30 сантиметров в длину.